Элегантное платье от Версачи вздернулось, обнажив длинные ноги, и двое мужчин на диване увидели полосу голого бедра над чулком. «Какого хрена? Что вы мелите?» Голос прозвучал надменно, как у женщины, привыкшей повелевать без всяких к тому оснований. Испепелив собеседников взглядом, она резко повернулась, схватила с полки сигареты, сунула одну в зубы и прикурила с таким видом, будто намеревалась поджечь мир. Затем прошагала к большому во всю стену окну, которое выходило на веранду, повисшую над центральным парком, и застыла спиной к мужчинам, выжигая сигарету и вместе с ней клокотавшую в груди ярость. За окном на летнем небе собирались грозовые облака, медленно, но верно отвоевывая пространство у солнечного света. Джейсон Макайвори перевел взгляд на Роберта Орлика, с которым они на паях владели адвокатской конторой. Макайвори и Орлик и компаньоны, занимающиеся в основном наследственными делами. Шикарный офис фирмы находился в самом центре города, напротив парка Баттери. Компаньоны, понимающие, переглянулись. Оба давно привыкли к выходкам и лексикону, стоявшей перед ними дамы, и устали мириться с ними. Но, несмотря на усталость, оба лишь поерзали на диване и стали ждать, когда утихнет очередная буря. Макайвори закинул ногу на ногу, и Шандель, повернувшись в этот миг, поймала едва заметную и довольную ухмылку на лице, чем-то напоминающим Энтони Хопкинса, седые, зачесанные назад волосы и тонкие аккуратные усики. Решив, что дал женщине достаточно времени, чтобы успокоиться, он продолжил свою тираду, прерванную истерической вспышкой клиентки. «Мы объясняем вам, как обстоят дела, мисс Стюарт. Вы практически остались без гроша». Фурия снова вскинулась, и черные волосы, угрожающие, словно пиратский флаг, заколыхались вокруг ее лица. «Как это может быть? Вы что, опупели?» Макайвори положил руку на кожаный кейс, прислоненный к низкому стеклянному столику у его ног. Каждый квадратный сантиметр этого стекла стоил не одну сотню долларов. Но Шандель Стюарт была слишком взвинчена, чтобы заметить, сколько ледяной неотвратимости было в этом жесте. «Все отчеты здесь. Документы подписаны вами лично, а в отдельных случаях, как вы помните, мы просили снять с нас ответственность за ваши, как бы получше выразиться, не слишком благоразумные с финансовой точки зрения инвестиции». Шандель Стюарт загасила сигарету в пепельнице с ожесточением, которое охотно применил бы к этим двоим. Изо рта у нее вырвалось шипение атакующей змеи. «Откуда мне знать? Может, вы меня обворовывали все эти годы?» Тут вмешался Роберт Орлик, до сих пор хранивший молчание. Его голос был до странного схож с голосом компаньона, как будто многолетнее сотрудничество уподобило их друг другу. «Ради той дружбы, что связывала меня с вашим отцом, я сделаю вид, что не слышал ваших последних слов. Я из года в год сносил ваши капризы, ваши нестандартные обороты речи, уместные разве что на Родео, но ни я, ни мой коллега не потерпим столь неуважительных отзывов о нашем способе действия. Дабы облегчить взаимопонимание, давайте подытожим основные факты. Когда 7 лет назад скончался ваш батюшка, Эвидон Ли Стюарт,